Организация практики медитации. Духовная практика происходит как в уме, так и в теле, ибо они тесно взаимосвязаны. Однако роли ума и тела вовсе не равны. Тело не способно к освобождению само по себе и не может избавиться от страдания. Это более примитивная часть живого существа, ибо в нашем теле содержится очень много инерции. Ему недостает той пластичности, которой обладает ум. Сколько бы мы ни угождали телу, не заботились о нем и не культивировали его способности, пределы телесного развития прощупываются очень быстро. Самое важное, что тело может дать нашей практике, это создать благоприятные физиологические условия для овладения умом. Понимание роли и функции тела было одним из важнейших озарений Будды, который отказался как от крайности умерщвления тела и войны против него, так и от крайности потворства телу и фиксации на нем. И лишение тела необходимого и предоставление ему сверхнеобходимого создают помехи. Выбирая позу для медитации и удерживая ее, нам нужно избегать крайностей чрезмерного расслабления и чрезмерного напряжения. Если мы будем слишком расслаблены, то по естественной склонности ум вслед за телом начнет погружаться в забытье. Он потеряет энергию, ясность и остроту, которые необходимы в медитации. С другой стороны, излишнее напряжение тела перевозбудит ум и наполнит его автоматическими реакциями влечения, отторжения и невежества. Мы будем постоянно отдавать себе отчет в своем усилии и бороться с ним. Вместо того, чтобы преодолевать глубинные реакции ума, овладевая им и постигая его, нам придется иметь дело с сильными поверхностными автоматизмами, которые будут возникать как итог физического дискомфорта. Оптимальные условия для обретения ясности и покоя возникают на узкой полоске между ленивой расхлябностью позы и чрезмерной напряженностью. Этими соображениями и было продиктовано предпочтение сидячего положения для практики и в буддизме, и в йоге, и в других традициях. Еще тысячи лет назад было обнаружено, что для большинства людей сидячая поза представляет собой срединный путь между быстрым засыпанием ума, лежа, или же чрезмерным количеством отвлечений, которые возникают стоя и в движении. Сутры Палийского канона сообщают, что Будда и его ученики медитировали не только сидя, но также лежа, стоя и в движении. Медитация подобна дыханию, так как она возможна и благотворна при любом положении тела. Начинать свою практику, однако, лучше с сидячей медитации, так как именно в ней мы, как правило, достигаем самых глубоких и чистых состояний. Сидя в медитации, мы осваиваем те навыки, которые затем сможем перенести в другие ситуации жизни. Положение тела. В разных традициях существуют разнообразные вариации сидячего положения тела. В Индии и Тибете чаще всего используется полный лотос или полулотос. В Японии, помимо них, популярностью пользуется поза сейдза, когда медитирующий сидит на согнутых коленях. В этом случае под себя подкладывают подушку для медитации дзафу и специальную плоскую подстилку дзабутон. Нашей целью не является составление полного перечня возможных вариантов, поскольку такой список не имеет ни конца, ни практической пользы. Мы ограничимся двумя рекомендуемыми позами — бирманской позой и ситхасаной, как чуть более продвинутыми вариантами. Преимуществом бирманской позы является ее предельная простота и удобство. Она не требует хорошей растяжки, может быть освоена большинством людей и при этом ни в чем не проигрывает альтернативным вариантам. Это крайне прямолинейный подход к расположению себя в пространстве во время медитации. В бирманской позе мы исключаем из сидячего положения все, кроме самого необходимого, чтобы как можно меньше физиологических нюансов отвлекало нас от практики. 1. Подготовка пространства. Найдите по возможности тихое и спокойное место, где вас никто не потревожит. Подготовьте подушку для медитации, например, подушку полумесяц или японскую дзафу. Подушка для медитации приподнимает бедра над уровнем колен, создавая тем самым естественный прогиб в нижней части спины. Это снизит нагрузку на нижнюю часть спины, сделает позу более удобной и устойчивой. В приплюснутом состоянии и под весом тела она должна быть 7-8 см в высоту. Если вы не хотите или не можете использовать подушку для медитации, расположитесь на тонком коврике или любой другой удобной поверхности. Хорошо, если поверхность будет немного мягкой, но не настолько, чтобы тело продавливало ее больше, чем на пару сантиметров. 2. Принятие сидячего положения. Сядьте на переднюю половину подушки и вытяните ноги перед собой. Если сесть на всю подушку целиком, ее передняя часть будет давить на заднюю поверхность бедра. Это может вызвать защемление седалищного нерва и, как следствие, ощущение онемения в ногах. Каковое, хоть и безвредно для тела, но будет мешать практике. Кроме того, расположение на переднем краю подушки придает тазу небольшой наклон вперед, что также способствует комфорту нижней части спины. 3. Положение ног. Согните левую ногу в колени и подтяните пятку к центру паха, направив ее немного вверх. Вы можете прижать пятку к промежности или оставить на небольшом расстоянии от нее. Альтернативный вариант — это прижать пятку к задней поверхности бедра, противоположной ноги, немного отодвинув ее от центра. Согните правую ногу в колени и расположите перед левой ногой. Икры обеих ног должны быть параллельны друг другу или близки к параллели, а ступни комфортно покоятся на поверхности. Чтобы сделать из бирманской позы ситх-асану, совершенную позу, положите правую ступню не перед левой, а внахлёст на нее, обратив правую пятку вверх. В этом случае правая ступня образует подобие треугольника с пяткой в роли вершины и верхней частью правой ступни в роли основания, лежащего на нижней ступне. Щиколотки обеих ног окажутся на одной оси или немного рядом друг с другом. Помогая себе руками, поместите пальцы правой стопы в пространство между левым бедром и икроножной мышцей. Расположите пальцы левой стопы под правой голенью так, как вам будет удобно. Чем выше ваш таз приподнят на подушке для медитации, тем ближе будет треугольник верхней стопы к ровному вертикальному положению, то есть к перпендикуляру, с той поверхностью, на которой вы сидите. Это справедливо и для ситх-асаны, и для бирманской позы. В ситх-асане есть особая красота, симметрия и устойчивость, и многим людям она дается даже проще, чем бирманская. Попробуйте оба варианта и выберите тот, что вам больше подходит. Хотя традиционно именно правая нога завершает позу для медитации и ложится спереди в бирманской позе, и сверху в большинстве других, это всего лишь историческая привычка. Если вы обнаружите, что вам комфортнее с левой ногой в качестве закрывающей, остановите свой выбор на этом варианте. 4. Положение колен. Позаботьтесь о том, чтобы ваши колени касались поверхности и тело образовало устойчивый треугольный каркас, подобно высящейся горе. Вполне возможно, что в вашей памяти отпечатались красивые фотографии, на которых люди с важным видом сидят на морском берегу и медитируют, растопырив при этом ноги крестом. Отриньте эту вводящую в заблуждение картину. Подобное положение тела совершенно нереалистично и потому никогда не используется в серьезной практике медитации. Чем выше колени по отношению к тазу, тем больше образуется скругление в нижней части спины, которое приводит к напряжению, боли и даже травмам. Если вы используете подушку для медитации, ваши колени должны естественным образом располагаться ниже уровня таза и опираться на поверхность. В случае же медитации на ровной поверхности расположите колени приблизительно на одной высоте с тазом. Колени должны касаться поверхности, иначе спина начнет болеть, и со временем эта боль только усилится. 5. Положение спины. Сядьте прямо с ровной спиной и небольшим прогибом в пояснице. Так как таз приподнят, он естественным образом наклонен своей передней частью вниз, что и снимает напряжение с нижней части спины. Отведите плечи немного назад, расслабьте их и опустите вниз. Представьте, что верхушка вашей головы прикреплена к тросу, который мягко, но неумолимо подтягивает вас вверх под прямым углом. Ваше тело вместе с головой и плечами как будто подвешены на позвоночный столб. Они находятся в единой плоскости и свисают с него. Положение тела должно быть сильным, уверенным, прочным, но при этом расслабленным. Не напрягайтесь и не допускайте излишней жесткости в теле. Можно привести и другую аналогию. Ваше тело держится на позвоночнике, как на стержне. Прочный, но свободный от напряжения позвоночный стержень придает телу устойчивость горы, стабильность и покой. Благодаря ему ваши плечи и все остальное тело могут расслабленно покоиться на своих местах. Хотя тело расслаблено, оно пребывает в тонусе, и в нем чувствуется сила и крепость. Раз за разом нащупывайте баланс между чрезмерным расслаблением и чрезмерным напряжением. 6. Положение головы и глаз. Слегка опустите голову вниз, как если бы вы смотрели на землю в 2-3 метрах от себя. Закройте глаза. Что касается положения глаз, то это неоднозначный вопрос. В сутрах Палийского канона не сохранилось никаких инструкций на этот счет. В традиции Тхеравады глаза держатся закрытыми, в дзен-буддизме — полуоткрытыми, а в Тибете зачастую полностью открытыми. Будда либо считал это само собой разумеющимся, либо просто маловажным. Примечательно, впрочем, что сам Будда почти на всех изображениях за минувшие 2 тысячелетия медитирует с закрытыми глазами. Так как на первых порах зрительные впечатления могут сильно отвлекать, при прохождении изложенного в этой книге курса следует держать глаза закрытыми. 7. Положение рук. Сложите руки в мудре Джанна или мудре Бхуми Спарса. В традиции дзен принято считать, что вне всякой зависимости от того, что происходит с нашим умом, сохранение правильного сидячего положения тела само по себе является медитацией. И в этом есть много правды. Мы сидим спокойно, не вертимся по сторонам, не дергаемся, не совершаем непрестанных невротических движений руками и всем телом. Противовес повседневной небрежности мы держимся ровно и устойчиво. Это позиция равновесия, силы и уверенности, энергии и дисциплины. А потому она очищает и упорядочивает психическую жизнь. Правильная поза тонизирует ум и пересобирает нас. Этой же цели может немного поспособствовать положение рук. Самой распространенной его вариацией является мудра Джанна или Тхьянна — созерцание. Правая рука кладется ладонью вверх на левую ладонь, а большие пальцы рук слегка касаются друг друга, образуя подобие треугольника. Символически этот треугольник обозначает 3 великие драгоценности буддизма — 3 ратна. Соединенные большие пальцы символизируют Будду, учителя, правый угол треугольника — дхамму, учение, а левый — сангху, сообщество практикующих. Сам Будда часто изображается медитирующим именно с этой мудрой. Я чаще толкую этот треугольник как сочетание 3 великих сил ума — ясности, покоя и любви. Мудраджанна, называемая также космической, есть весьма удобное и освещенное веками положение рук. Нередко в ней все же присутствует некоторая деланность, особенно у начинающих. В медитации, однако, нам не следует что-либо разыгрывать. Нам требуется нечто непретенциозное и крайне прямолинейное. Нечто похожее на жест Будды, когда он, сидя под деревом Бодхи, коснулся земли и призвал ее в свидетели. Имея это в виду в качестве альтернативы, вы можете попробовать мудру Бхумиспарса, от палийского Бхумиспарса, призвание земли в свидетели. Действительно, касаться земли, подобно Будде, нам было бы неудобно, а уж тем более делать это обеими руками. Потому мы просто кладем их на колени или чуть выше колен, а затем немного разводим локти в стороны и расслабляем. Это предельно безыскусное и искреннее положение рук, которое вместе с тем излучает силу. Мы занимаем много пространства, но наш жест лишен агрессии. В нем есть гордость, но не гордыня. Нет экспансии, а только свободное разворачивание себя до естественных масштабов. Мы уподобляемся огромной скале, которая вросла в поверхность и прочно укоренена в ситуации. Всем своим телом мы тогда получаем постоянное и тихое ручательство земли, пребываем в постоянном контакте с твердыней, мы сами становимся магическим треугольником ясности, покоя и любви. В мудре Бхумиспарса наши руки не сложены ни в какие хитрые жесты. Мы не хотим ими ничего сообщить и ничего наколдовать. Они свободно покоятся на ногах, и мы сидим как есть, заземленные, максимально честно, удобно и устойчиво, удерживая равновесие между чрезмерным расслаблением и чрезмерным напряжением. Это совсем не ортодоксальный жест, и в существующих традициях он не часто применяется. Следование традиции, однако, никогда не должно идти в ущерб существу дела. Без этого ничто новое и полезное просто не могло бы возникнуть. Оба рассмотренных здесь варианта положения рук и прекрасны, и удобны, а потому можно без колебаний выбрать любое или же чередовать их. 8. Поймите роль тела в медитации и не бойтесь экспериментировать. Медитация есть деятельность ума, а не тела. А потому не стоит придавать позе непомерного значения и ломать голову над тем, как бы расположить свои руки и ноги. Последуем здесь мудрому примеру самого Будды. В палийском каноне на многих тысячах страниц нет ни единого отрывка, где Будда бы давал развернутые инструкции по положению тела во время практики. А лишь в паре сутр Будда косвенно упоминает позу полного лотоса. Как правило, он ограничивался тремя рекомендациями — сесть, скрестить ноги, держать спину прямо и все. Хотя в сутрах затрагивается бесконечное разнообразие тем, а значимые мысли повторяются десятки и сотни раз, для более детального описания позы там не нашлось и одной строчки. Неужели Ананда с его феноменальной памятью просто подзабыл об этом, когда воспроизводил все наставления Будды на Первом буддийском соборе? На самом деле здесь нет никакой загадки. Поза может быть любой, если соблюдается баланс между избыточным торможением и избыточным возбуждением в нервной системе. Главное здесь отталкиваться от существа дела. Попробуйте прилежно освоить ситх-асану или бирманскую позу, как они описаны здесь. Освоение позы происходит не сразу, а требует недель или месяцев знакомства и приспособления. По мере необходимости, однако, вы можете вносить изменения сообразно своим особенностям и обстоятельствам. Какие бы изменения вы ни вносили, убедитесь, впрочем, что вы делаете это для улучшения качества практики. К примеру, если у вас пониженная гибкость или есть медицинские ограничения, нет никакой проблемы в том, чтобы медитировать, сидя на стуле. В таком случае выберите стул с ровным сиденьем, ровной спинкой и без подлокотников. Сидя на стуле, удерживайте спину прямо и, при возможности, не опирайтесь на его спинку. Какую позу вы бы ни приняли, старайтесь не менять положение тела в медитации и не двигаться без крайней необходимости. Неподвижность тела способствует успокоению и очищению ума, в то время как любое излишнее движение вызвано беспокойством и порождает дальнейшее беспокойство. Когда подлинная и крайняя необходимость пошевелиться все же возникает, не следуйте тотчас же возникающему у вас побуждению. Сделайте паузу. Некоторое время осознанно и невозмутимо понаблюдайте за ощущениями дискомфорта, а затем внесите нужные изменения. Одна из частных проблем на этом этапе есть онемение ног. Не стоит переживать из-за него, ибо оно совершенно безвредно, если не сидеть в этом положении больше нескольких часов подряд. Вы не заработаете так гангрену, потому что онемение ног в медитации происходит не из-за нарушения циркуляции крови, а из-за небольшого защемления седалищного нерва. Когда вы замечаете, что ваши ноги начали неметь, отпустите реакцию отторжения онемения и пройдите ее насквозь. Если в следующую минуту онемение лишь усиливается, понаблюдайте за ним и затем, выждав небольшую паузу, немного измените положение бедер на подушке. Именно там, а не в ногах, и происходит защемление нерва. Если онемение продолжается, то в течение некоторого времени уделите ему пристальное внимание и заботу. После этого вы можете пересесть на стул и продолжить медитацию на нем, позаботившись о том, чтобы ваша спина была ровной. Чем больше вы практикуете, тем позже будет наступать онемение. А когда нервное окончание адаптируется, оно исчезнет вовсе. Место. На время практики найдите тихое место, где вы сможете остаться в покое и уединении. Не обязательно располагаться у корней дерева Бодхи вдали от цивилизации, искать живописный монастырь, высоко в горах или арендовать помещение со звукоизоляцией. Медитация возможна везде и не так требовательна к условиям, как это может показаться, а препятствия в ней являются дарами. Тем не менее, этих даров не должно быть слишком много, иначе мы застонем под их весом и не сможем двигаться дальше. Плодотворно медитировать на базарной площади, в сутолоке разговоров, под оглушительные гудки машин и какофонию музыки есть задача для продвинутого уровня и с иным набором целей, чем те, что мы ставим здесь. Хотя вы можете воспринимать столь динамичное окружение с осознанностью и невозмутимостью, достичь в этих условиях глубокой однонаправленной концентрации очень трудно даже для самых прославленных мастеров медитации в мире. Для тех же, кто только пробует впервые пробиться к самадхи, такая ноша будет неподъемной. По этой причине монастыри всегда строились в тихих местах, а странствующие монахи уходили медитировать в лес, горы или на пустыри, подальше от других людей и всякого рода отвлекающих факторов. Так поступали не только начинающие, но также сам Будда и его араханты. Хроники рассказывают, что никто из них, независимо от уровня мастерства, не входил в состояние правильной концентрации и тем более не учился этому в шумной обстановке. Чтобы добраться до глубинных автоматизмов ума и развить некоторые навыки, впервые нужно, чтобы поверхностные отвлечения не оттягивали энергию на себя. Насколько это возможно, позаботьтесь о том, чтобы во время медитации Анапанасати вокруг вас было как можно меньше грубых отвлекающих факторов, вроде разговоров, музыки или иных продуктов человеческой деятельности. Внешний покой позволит вам прицельно заняться многообразием отвлекающих факторов внутри, стабилизировать ум и проникнуть вниманием глубже. Когда вы научитесь это делать, вы можете лучше владеть умом, в сутолоке жизни и перейти к медитации в движении. Но учиться этому следует в тишине. Если вдруг обстоятельства жизни никак не предоставляют в ваше распоряжение такого тихого и уединенного места, то ищите место, которое в большей мере соответствует этим критериям. Немного шума — это не проблема. И всегда лучше практиковать где-либо, будь то базарная площадь или шумный офис, чем не делать этого вообще. Скорее всего, вы не сможете достичь глубокой самадхи в таких условиях, но вы сможете взрастить осознанность и невозмутимость, которые в свое время станут опорами для самадхи и позволят намного быстрее достичь глубокой концентрации впоследствии. Время. Когда человек по-настоящему встает на путь познания и развития, он приобретает себе билет в один конец. Это меняет рисунок его жизни намного серьезнее, чем переезд в другую страну, выбор профессии, бракосочетание или решение завести детей. Здесь не получится поменять увлечение, найти себе пассию на стороне и уйти из дома, время от времени отсылая алименты. Даже если его ноги вдруг заупрямятся и встанут, дорога сама начнет потихоньку двигаться вперед. Так что путь продолжится. Сопротивление пути хоть и возможно, но безнадежно, невежественно и не порождает ничего, кроме пустых усилий и болезненных ссадин. В древние времена не возникал вопрос, лучше ли медитировать утром или вечером. Начавшись, практика уже не заканчивается. Она длится 24 часа, 7 дней в неделю, без перерывов на обед или сон. Можно, конечно, возразить, что у современного человека нет ни возможности обеспечить себе полное погружение, ни такого стремления. Мы не можем, подобно монахам Будды, подниматься рано утром, принимать пищу до полудня и весь оставшийся день посвящать работе с сознанием. Мы не являемся монахами, не желаем ими становиться и, вполне вероятно, даже совершенно правы на этот счет. Различия в возможностях для практики у ревностного монастырского адепта и у городского жителя, работающего 5 дней в неделю, однако не так велики, как представляется на первый взгляд. Да, мы отводим меньше времени для формальной работы, но для неформальной у нас его столько же, сколько у любого другого. У нас у всех есть этот миг, эта ситуация, и не бывает ничего больше или же меньше этого. Где бы мы ни находились, мы способны пробуждать в себе осознанность и культивировать ее. Это возможно и за рулем автомобиля, и в пылу телефонного разговора, и за семейным застольем, и за просмотром новостей в интернете. Весь смысл формальной медитации в том, чтобы перенести те состояния откровения, которые мы в ней обретаем в каждый момент нашего бытия. Хотя формальная практика необходима, она не обязательно требует многочасового ежедневного труда, чтобы принести обильные плоды. Хорошо будет начать с одной сессии в день продолжительностью в 15 минут. Затем следует ежедневно увеличивать ее продолжительность на минуту, чтобы в итоге ваша медитация длилась по крайней мере 30 минут. По мере развития практики вы можете захотеть продлить сессию до 45-60 минут и добавить больше медитации в движении, совершенствуя те же самые навыки владения своим умом в повседневных ситуациях жизни. Это будет благое и чистое желание, ему не следует препятствовать. Если имеется возможность заниматься только один раз в день, то хорошим выбором будет утреннее время, в течение первого часа или двух после пробуждения. Это может стать замечательной традицией — подняться пораньше и перед тем, как погрузиться в свои дела, провести необходимую тренировку ума. Когда это входит у нас в привычку, ход дня начинает преображаться. Поднявшийся осадок от беспокойных ночных грез, который мы чаще всего даже не замечаем, растворяется или оседает на дно бессознательного, а угольки психического напряжения гаснут, В результате мы чувствуем себя в тонусе более упорядоченными, энергичными и уверенными. Мы начинаем видеть дальше и яснее, принимать более взвешенные решения и больше успеваем сделать. Благодаря регулярной реструктуризации умственной жизни в нас становится меньше страха, страдания, усталости, жажды и агрессии. Для утренней медитации важно, чтобы наше тело было проснувшимся. Выполните свои утренние процедуры, умойтесь холодной водой и лишь тогда приступайте к формальной практике. Если мы еще не очнулись ото сна и начинаем клевать носом, как только приняли сидячее положение, то от такой практики будет мало толку. По возможности перед утренней медитацией следует выполнить программу из физических упражнений, какие есть в рамках йоги, фитнеса, растяжки и других дисциплин. Если тело придет в тонус, то его полноценное пробуждение после ночного сна станет основой для пробуждения ума. Тело наполнит ум своими лимбическими токами, вместо того, чтобы утягивать его в рассеянность, вялость и отупление. Утро прекрасно подходит для медитации анапанасати, поскольку она снимает с нашего ума верхние слои психоэмоциональной грязи и готовит нас к полноценному проживанию дня. Вечер, однако, также является хорошим временем для практики со своим набором уникальных преимуществ. Вечерняя медитация вычистит и упорядочит те реакции, что были потревожены в нас за день. Те прозрения, которые она нам принесет, могут лучше закрепиться в уме благодаря близости ко времени сна, ведь именно ночью консолидация памяти происходит эффективнее всего. Для медитации нет плохого времени суток. Есть лишь условия, которые усложняют ее, например, сильный шум, перевозбуждение ума или его чрезмерная вялость и сонливость, а также условия, которые способствуют ее углублению, например, тишина и баланс усилия и расслабление в уме и теле. Эти условия могут быть не связаны со временем суток напрямую, а потому следует сделать свой выбор на основании знания распорядка своей жизни. Как бы то ни было, практика в самых неблагоприятных условиях будет лучше, чем ее полное отсутствие. Если мы хотим овладеть своим умом, мы не должны пропускать ни одного дня, каким бы трудным он ни был. Даже если в отдельные дни нам удается урвать для формальной медитации только несколько минут перед сном, этими минутами нельзя пренебрегать. Пусть их мало, но они самые важные, потому что поддерживают последовательность и преемственность нашей практики от одного дня к другому. Может показаться безразличным, пропустим мы один день или нет, ведь речь шла всего о нескольких минутах, но их незначительность иллюзорна. Нить преемственности не должна рваться. Чем дольше поддерживается непрерывность практики, пусть даже некоторые звенья этой цепи толщиной в минуту, тем надежнее наше продвижение. Когда вы на основании знания текущего распорядка жизни выбрали время суток для медитации, превратите свой выбор в расписание и не отклоняйтесь от него без необходимости. Старайтесь практиковать каждый день и приблизительно в одно и то же время. Расписание дисциплинирует малый ум, который не понимает медитации, боится стать больше и ищет поводов избежать трансформации. Следование расписанию не представляет собой столь же важного правила, как поддержание непрерывности практики. Скорее, это ориентир, на который будет полезно равняться процессе движения. Ничего страшного, если вы привыкли медитировать утром, а на этой неделе обстоятельства вынуждают вас заниматься днем или вечером. Но как только эти обстоятельства перестанут быть актуальными, вернитесь к своему основному расписанию. Расписание играет особую роль в первые годы занятий, когда наша дисциплина еще хрупка. В связи с этим в монастырских традициях для формальной медитации всегда отводились вполне определенные часы. И их строгое соблюдение считалось тем важнее, чем меньше опыта было у практикующего. Расписание не следует воспринимать как обузу и очередную заботу в уже и без того длинном списке. На самом деле это помощь, а не обуза. Так как дисциплина умножает нашу свободу, а не забирает ее. Сопутствующие условия. Звуковой сигнал. Как начало, так и окончание медитативной практики в монастыре возвещает удар гонга или иной звуковой сигнал. Эта организационная мера является пактом Одиссея и заставляет придерживаться заранее принятого решения о продолжительности медитации. Она создает внешнюю опору для дисциплины, тем самым обуздывая лень и инертность. Звуковой сигнал не только противостоит соблазну малого ума закончить медитировать пораньше, он может сильно помочь в процессе медитации, поскольку избавляет нас от необходимости учитывать ход времени. Нам не нужно думать о том, сколько уже прошло времени, и не следует ли нам заканчивать. Эти мысли могут сильно отвлекать. Благодаря звуковому сигналу мы можем забыть о течении времени и усердно сидеть до его появления. Опыт многих столетий в работе с начинающими показывает, что без звукового сигнала для окончания медитации людьми овладевает беспокойство по поводу того, сколько они уже сидят. Мы быстро приходим к выводу, что медитируем уже целую вечность, и пришла пора заканчивать. Мы открываем глаза, смотрим на часы, и оказывается, что прошло всего 7 минут, а не 15. Тогда мы возвращаемся к медитации. Проходит минута, проходит еще одна, и нас начинает тревожить вопрос о том, сколько нам еще осталось. Не сидим ли мы слишком мало или слишком много? Осталось ли всего одна минута или же 5? А что, если впереди целых 10 минут? Как выяснить, сколько нам еще сидеть в медитации? Должны ли мы посмотреть на часы, и не будет ли это тем самым отвлечением, которое следует избегать? Запланируйте заранее, сколько вы будете сидеть в медитации, и поставьте таймер с выбранным звуковым сигналом, например, ударом гонга. Когда гонг пробьет, вам не обязательно заканчивать свою медитацию. Вы можете выключить таймер и провести в медитации столько дополнительного времени, сколько потребуется в соответствии с уникальными обстоятельствами момента. Главное, что вы не просидите меньше, не будете так беспокоиться о времени, зная, что этот вопрос находится под неусыпным контролем машины. В случае, когда мы не стеснены временными рамками и готовы к длительной, непрерывной практике, от звукового сигнала будет полезно отказаться. К примеру, при стремлении достичь по-настоящему глубокой концентрации удар гонга спустя 45-60 минут после начала и необходимость отключить таймер могут повредить этому тонкому процессу. Красивый фантик, обстановка, атрибутика и ритуал. На ранних этапах практики нашим движением к освобождению от цепляния движет желание. Та же самая сила, что удерживает человека в плену цепляния. Дело в том, что в самом нашем эго существует тяга к овладению самим собой, тяга к преодолению себя и обретению силы чистого стремления. Именно благодаря самоопределению эго освобождение и является возможным. Мы начинаем духовную практику с желания и ведомы установкой на обладание. Мы хотим получить и удержать благие состояния ума и благие обстоятельства жизни. Мы влечемся к мудрости, покою и силе и отторгаем препятствия, которые тормозят наш прогресс. Лимбическая система нашего мозга все равно будет к чему-то тянуться и что-то отторгать, и у нас не получится полностью лишить ее основ существования. Более того, будет вредно даже пытаться этого достичь. Столь огромная часть нашего ума должна быть не уничтожена или насильственно подавлена, а перевоспитана и гармонизирована. Хотя у нас не получится установить эмоциональное притяжение, мы можем насытить его знанием, очистить и вывести на новый уровень совершенства. Силы нашего влечения должны быть ориентированы не на дурные привычки и эгоцентрические капризы, а туда, где происходит наш реальный творческий рост. Тогда они выступят союзниками разума, а не его противниками. Влечение будет более умеренным, информированным и, что самое главное, устремит нас по правильной траектории. Точно так же и силы отторжения в нашем уме могут сослужить нам хорошую службу на первых этапах практики, поскольку могут отталкивать нас от того, что нам по-настоящему вредно. Инерция желания есть строительные леса, которые мы берем под контроль и затем все более и более отбрасываем в процессе своего продвижения, но мы не сможем ничего возвести без ее поддержки. Как же заручиться помощью своего малого ума и начать его перевоспитывать? Для этого нужно понимать его психологию. В своих обыкновениях малый ум подобен ребенку и пребывает в восторге от шоу. Все, что дарит нам яркие ассоциации и сновидения, все, что дарует нам красивый фантик с обещанием счастья и силы внутри, вызывает у нас инстинктивное эмоциональное притяжение. Малый ум крайне шаблонен и принимает яркость фантика за ценность содержимого. Поэтому люди так падки до яркой атрибутики, ритуалов, громких слов, театральных жестов, сенсорных стимулов и эстетики. Стоит нам увидеть цветастую обертку, и у нас рефлекторно выделяется слюна, а воображение начинает производить фантазии об обладании чем-то особенно ценным. Эта привычка настолько сильна, что проще использовать ее во благо, нежели пытаться сразу же искоренить. В попытках использовать тягу малого ума к цветастым фантикам были созданы многочисленные религиозные декорации, в которые упакована каждая духовная традиция. Ритуалы, атрибуты и локации создают яркую упаковку, внутри которой находится подлинное сокровище. Духовное сокровище в этом бумажном фантике бесконечно светозарно и без всякого обрамления. Однако глаза малого ума просто не умеют воспринять идущий от него свет. Они не видят его, и он кажется нам либо тусклым, либо пугающе настоящим и чуждым. Нужна красивая упаковка, чтобы человек продолжил интересоваться ее содержимым, натренировал свой взгляд и увидел этот свет. В любом занятии огромную роль играет тот настрой, с которым мы за него беремся. Какие мысли и чувства приходят вам на ум, когда вы вспоминаете о медитации? Воспринимаете ли вы ее как еще одну обязанность или как радостный и творческий момент своей жизни? Ждете ли вы следующую медитацию с предвкушением или с внутренним сопротивлением? Эмоции являются основой обучения нашего мозга, и в целях практики нам необходимо ассоциировать медитацию с самыми положительными впечатлениями. Чтобы заручиться дополнительной помощью своего бессознательного в деле развития ума, добавьте к процессу медитации немного декора. Когда вы научитесь достигать концентрации, и ваш ум наполнится радостью, счастьем и покоем, декор перестанет иметь значение, однако на первых порах он может быть очень важен. Вам необходимо преодолеть самый тяжелый и хрупкий этап развития ума, когда навык концентрации еще не сформирован. Очень часто медитация без правильной концентрации переживается не как отдых и тончайшее наслаждение, а либо как тяжкий труд, либо как барахтанье в разнородных впечатлениях ума. Поверьте, это временный переходный период, и большинство из нас прошли через его тяготы. Как только правильная концентрация будет достигнута, шум внутри смолкнет, и в открывшейся атмосфере внутренней тишины начнет преобладать сладостные и благие состояния ума. Будда призывал нас культивировать то блаженство, которое приносит медитация. Ибо оно порождено покоем и ясностью, а потому двигает нас вперед. Чтобы взрастить в себе больше счастья и покоя, уже на раннем этапе практики обустройте особое место у себя дома, которое будет предназначено только для медитации. Это может быть и отдельная комната, и ее часть. Приобретите красивый коврик и подушку для медитации и окружите себя несколькими духовными символами, которые кажутся вам красивыми и наполненными значением. Приглушите свет, зажгите благовоние и включите ночную лампу. Разумеется, все это лишь набор предложений на выбор, а не точный список. Найдите свои собственные способы превратить практику в красивый ритуал. По возможности не занимайтесь в вашем уголке для медитации ничем другим, кроме духовной практики. Это должно быть место покоя, наслаждения и прозрения, но вместе с тем и место величайшей пользы. Не оскверняйте его ни лишними словами, ни лишними делами, и вы будете хотеть туда вернуться. С течением дней, месяцев и лет оно будет наполняться той энергией, которую вы в него вкладываете, и отдавать ее назад приумноженной. При создании условий для медитации избегайте музыки, любых источников шума и других грубых внешних стимулов. Если вы используете благовония, их аромат должен быть совсем слабым и ненавязчивым, иначе это помешает работе над умом и может привести к головной боли. Динамичная внешняя среда уместна для некоторых форм медитации в движении и иногда для медитации открытого присутствия. Как при развитии самадхи, так и при випассане, лишние стимулы из внешнего мира только отвлекают нас от существенного. Существует большое число способов создать обрамление для своей практики, и нужно выяснить, какие лучше всего сработают для вас. Лимбическая система нашего мозга, отвечающая за наши эмоции и желания, должна выступить на стороне медитации и заинтересоваться, как минимум, ее красивым фантиком. Тогда она будет ждать ее с предвкушением, а не оказывать ей сопротивление. Это особенно важно в начале, и в заботе о декорациях нет ничего дурного или поверхностного. Как раз наоборот, если мы делаем это сознательно, в таком решении обнаруживается глубина нашего понимания. Мы держим морковку перед носом эго, поскольку понимаем, что именно морковка, а не увещевания, будут мотивировать этого прекрасного, но недальновидного зверя. Самое главное здесь не дать себе чрезмерно увлечься и не перепутать главное со второстепенным. Это всего лишь сцена для духовной практики, а ни в коем случае не она сама. Если цветастая упаковка затмевает реальную практику, и мы начинаем цепляться за ритуалы, атрибуты и обстановку, то ставим себя в крайне комическое положение. Мы начинаем блаженно жевать ярко раскрашенный фантик и убеждать и себя, и окружающих, что именно в фантике и заключено все средоточие вкуса. Когда вы научитесь достигать правильной концентрации и воочию увидите покой, радость и благо медитации, то в основу мотивации ляжет прямое понимание ее благой природы. Мотивацию прямого понимания следует культивировать в себе и дальше, ибо она есть более надежный двигатель, чем декор. Когда мы знаем из своего личного опыта, что медитации нас ждет нечто бесконечно важное, приятное и полезное, мы рады заниматься ей, какова бы ни была обстановка вокруг. Мы видим, что конфета намного ценнее фантика. Групповые занятия. Еще одним хорошим решением для формирования дисциплины и мотивации в практике могут стать индивидуальные занятия под руководством компетентного учителя или занятия в группе единомышленников. Другие люди выступят внешним источником дисциплины и станут мачтой и веревками, которые помогут нашему Одиссею сопротивляться призывам сирен. Совместная практика налагает на нас некоторые обязательства, и мы уже не можем с такой же легкостью придумывать отговорки в духе «я слишком занят». Совместные занятия также напитывают наш интерес к медитации лимбической энергии, как и декор. Групповая практика проходит в непривычном месте и сопровождается новыми эмоциями, впечатлениями и местами. Новые люди и общение с ними, а также разного рода реквизит, волнует малый ум и подстегивает наш интерес. Будет правильно использовать лимбический интерес в благих целях, но не позволяйте ему увести себя в сторону Групповая практика — это не клуб для знакомств и не кружок по интересам. Как бы ни был привлекателен создаваемый ею театр и общение с его зрителями и актерами, главное действо происходит в пустоте между цветастыми декорациями и в той тишине, что образуется в перерывах между репликами.